Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. В прошлый раз мы расстались на том, как мы с моим английским, представьте себе, другом Бартом и нашими двумя отрядами отправляемся на поиски убежища негодяя, прозванного маршалом Одеколоном. Достигнув гребня, мы сделали привал. Прямо перед нами, на расстоянии каких-нибудь 3 миль, виднелся город, лепившийся у подножия горы, на склоне которой стояло единственное большое здание. Не приходилось сомневаться, что мы, наконец, видим то самое аббатство, где засела шайка негодяев, разогнать которых мы явились. И только тогда, думается мне, мы по-настоящему поняли, что нам предстоит. Потому что это аббатство оказалось настоящей крепостью. И было ясно, само собой, что кавалерию ни в коем случае не следовало посылать на выполнение подобной задачи. «Это совсем не по нашей части», — сказал Барт. «Пускай Веллингтон и Массена сами идут на такое дело». «Смелее», — отвечал я, — «Пире взял Лейпциг с 50 гусарами». «Будь у него драгуны», — возразил Барт со смехом, — «он взял бы и Берлин». «Но вы старше меня по чину, ведите же нас и посмотрим, кто первый дрогнет». «Ну что ж», — сказал я, — «во всяком случае не будем терять времени, так как мне приказано завтра вечером быть в Брантише. Но сначала надо кое-что выяснить, и вот я вижу людей, у которых мы все узнаем». У дороги стоял квадратный, чисто выбеленный домик. Судя по ветке плюща над дверью, это была одна из придорожных таверн, где подкрепляют силы погонщики мулов. У входа висел фонарь, и при его свете мы увидели 2 человек, одного в коричневом облачении капуцина, а другого в переднике, по которому мы и признали хозяина таверны. Они были так поглощены разговором, что мы подошли вплотную, прежде чем они нас заметили. Хозяин хотел было скрыться, но один из англичан схватил его за волосы и не дал улизнуть. «Ради всего святого! Пощадите меня!» — возопил он. «Мой дом опустошен французами и разорен англичанами, а эти разбойники жгли мне ноги огнем. Клянусь святой девой, у меня в таверне нет ни денег, ни еды. Добрый отец аббат, который умирает с голоду на моем крыльце, тому свидетель». «В самом деле, месье, — сказал капуцин на прекрасном французском языке, — то, что говорит этот достойный человек, — истинная правда. Он — одна из многих жертв теперешних жестоких войн, хотя его утрата — капля в море по сравнению с тем, что потерял я». «Отпустите его», — добавил он, обращаясь к драгуну по-английски. «Он слишком слаб, чтобы бежать, даже если бы захотел». При свете фонаря я увидел, что этот монах был красивый, темноволосый, бородатый мужчина с ястребиным взглядом, да такой рослый, что его капюшон достигал ушей барабана. У него был вид человека, который перенес много страданий, но держался он словно король, и мы вполне могли судить о его образованности, так как он с каждым из нас говорил на его родном языке, да так свободно, словно на своем собственном. «Не бойтесь», — сказал я дрожащему хозяину таверны. «Ну а вы, святой отец, если не ошибаюсь, как раз тот человек, который может сообщить нам все необходимые сведения». «Я весь в твоем распоряжении, сын мой». «Но», — добавил он со слабой улыбкой, — «во время Великого Поста пища моя всегда скудна, а в этом году я питался так плохо, что вынужден просить корку хлеба, дабы обрести силы отвечать на вопросы». У нас в ранцах был 2-дневный паёк, и монаха тотчас накормили. Ужасно было видеть, с какой жадностью схватил он кусок сушеной козлятины, который я ему предложил. «Время не ждет, так что перейдем прямо к делу», — сказал я. «Нам нужно узнать слабые места вон того аббатства и обычаи тех негодяев, которые там засели». Он выкрикнул какое-то слово, как мне показалось, по латыни, стиснул руки и закатил глаза. «Молитва праведника всегда доходит до Господа», — сказал он. «И все же я не смел надеяться, что на мою он откликнется столь быстро, ведь перед вами несчастный аббат Алмейхала, которого вышвырнул вон этот сброд из трех армий по приказу своего еретика-главаря. Ах, подумать только, что я потерял!» Голос его пресекся, и на глаза навернулись слезы. «Ободритесь, святой отец», — сказал Барт. «Ставлю 10-4, что еще до завтрашнего вечера мы выдворим вас обратно». «Я пекусь не о своем благе», — сказал монах, «и даже не о нашей бедной бездомной братии. Я пекусь о священных реликвиях, оставшихся в святотатственных руках этих разбойников». «Держу пари, что они их и не заметили», — сказал Барт. «Но укажите нам, как проникнуть за ворота, и мы живо очистим ваше аббатство». Добрый аббат в коротких словах сообщил нам все, что мы хотели знать. Но то, что он сказал, делало нашу задачу еще более трудной. Стены аббатства имели 40 футов в высоту. Нижние окна были забаррикадированы, и по всему зданию проделаны амбразуры. В шайке соблюдалась военная дисциплина, часовые были слишком многочисленны, так что не было надежды захватить их врасплох. О, друзья мои, нам стоит прерваться. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.